Я относительно завещания. Если человеку уже стукнуло 50, ему в самую пору подумать о смерти и навести порядок в своих делах до того, как глаза закроет. Ну, положим, вам еще рановато спешить на тот свет. Да и не кажетесь вы человеком болезненным, возразил из вежливости адвокат, а про себя подумал, если бы тебя зануду сейчас кондрашка хватило, можно было бы только благодарить провидение Господне. Никому не ведомо, что нас ждет, назидательно изрек меж тем Ерецкий. Посему я решил сделать завещание и с тем пришел к вам. Разве у вас нет своего адвоката? Вам было бы лучше обратиться по этому вопросу к адвокату, который уже вел какие-либо ваши дела. Адвокат адвокату рознь. У вас же я столько хвалебного и в газетах читал, и от людей слышал. Вот и подумал, пожалуй, лучше адвоката Рушинского никто мне этого дела не уладит. Так прямиком и пришел к вам. Весьма польщен, произнес Рушинский с миной страдальца, которому бормашина прошлась по открытому нерву. Я знаю, вы очень спешите, понимаю, важные дела. Да, очень важные, подтвердил Рушинский. Ну, так я коротко. На сей раз адвокат промолчал, дабы не затягивать разговор. «Решил написать завещание. Существует три формы», — прервал Рушинский клиента, желая поскорее ввести его в курс дела. «Собственноручная, нотариальная и, наконец, особая, изложенная устно и записанная третьим лицом в присутствии двух свидетелей». «Это я знаю. Прежде чем прийти к вам, я заглянул в семейный кодекс. Завещание у меня готово. Я хочу, чтобы вы прочитали его и сказали, не упустил ли я чего из виду». Многословный Ярецкий достал большой серый конверт, открыл его и протянул адвокату сложенный лист бумаги. Рушинский развернул и углубился в чтение. Разговоры кончились, и он, наконец, смог приступить к делу. Завещание было напечатано на машинке, и только подпись и дата проставлены от руки. «Завещание должно быть написано вами собственноручно», — объяснил адвокат. «Да я ведь пишу, как курица лапой. Кажется, теперь разрешается печатать завещание на машинке, лишь бы подпись была подлинная. А то, что это моя подпись, вы и сами видите. Если нужно, могу еще раз подписаться в вашем присутствии». Сказав это, Ярецкий вынул из кармана ручку и вывел внизу. «Подписал еще раз в присутствии адвоката Рушинского, Владимир Ярецкий». Действительно, почерк клиента оставлял желать лучшего. Когда Ярецкий подписывался, у него чуть завернулся рукав, и адвокат увидел на запястье большой шрам. Он мог быть от пули или ножа. Похоже, что рана нанесена недавно. Рубец был еще красный. «Теперь порядок». Клиент протянул завещание. Оно было напечатано на большом листе, сложенном вдвое, но весь текст умещался на 1/4 листа. Завещание. Я, ниже подписавшийся Владимир Ярецкий, родившийся в Млаве 27 сентября 1918 года, проживающий в Варшаве, улица Запогодная, 24, квартира 65, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю. Моей жене Барбаре, урожденной Квасневской, кооперативную квартиру в кооперативе «Наш якорь» на Запогодной улице 24, квартира 65, в которой я проживаю в данное время. Легковую машину марки «Рено». Вклады на авто и обычных сберегательных книжках в государственной сберегательной кассе, а также все, что она получила при моей жизни. Больше ей не полагается, и она хорошо знает, почему. Все остальное свое имущество, а именно ремесленную мастерскую на улице Хелминской в доме номер 17, во дворе, вместе с машинами и другим оборудованием, сырье для производства товара, автомашину в Варшаве, денежные поступления от клиентов за товары, полученные от предприятия, если таковые окажутся к моменту моей смерти, завещаю Станиславу Ковальскому, проживающему в Воломине, улица Малиновая, 9. Поступаю так, чтобы отблагодарить Станислава Ковальского за то, что он во время Варшавского восстания спас мне жизнь. Это завещание я отдаю на хранение в нотариальную контору номер 104 в Варшаве в руки адвоката Мечислава Рушинского, которому также предоставляю полномочия предпринять после моей смерти соответствующие действия, имеющие целью исполнение моей последней воли».